Глава 6. Оба-Тала. Экспансивная мужская сила Вселенной. Оба-Тала, Об-Тала, Батала, Ошала, Оришала, Ориша мира, гармонии и чистоты. Он отец всех Ориша. Оба-Тала – источник всего того, что является чистым, мудрым, мирным и сострадательным. Он самый старший из Ориша. Его называют королем Ориша. Оба-Тала имеет сторону воина, посредством которого осуществляет правосудие в мире. Он представляет и притворяет идею этики и справедливости. В этом его величие и мощь. Он является королем силы, но главное в его полномочиях – мудрость. Из-за своего смирения, спокойствия, этичности, ясности мысли он был выбран Богом-хранителем. Он поощряет на совершение доброго дела, а если кто-то откажется или ошибется, вступает в Эшу Элекба и исправляет неправедные дела. Призывает Оба-Тала для здоровья, мира, гармонии, нравственного руководства, мудрости, духовности, стабильности и интеллектуальных способностей. Цвет белый, день недели воскресенья. Илеке – белые бусины, Адиму – кокосы, рис, мед. Эбо – белые голуби, белые петушки. Табу – алкогольные напитки, пальмовое масло. Энергия Оба-Тала – сила ясности. Она помогает нам принимать верные решения. Когда отсутствует ясность, мы не в состоянии видеть четко и принимать верные решения в нашей жизни. Оба-Тала дает абсолютную возможность видеть ясно полный спектр всех проявлений энергии. Без энергии и ясности трудно будет взаимодействовать с остальными проявлениями и силами. Ясность мысли всегда имеет силу и ценность. Проявление Оба-Тала было обязательно в этой вселенной для более четкого проявления всех других энергий.